Серия девятая. Ваш заказ, сэр. Чай и пирожные. Благодарю. Вы точны, Джин. Спасибо. Извините, что выбрал для встречи такое невзрачное кафе. Я понимаю, профессор. Но у меня мало времени. Хьюберт ничего не заподозрил? Я сказала, что пойду купить всякую мелочь для хозяйства. Мы сняли крошечную квартирку, там почти ничего нет. Джин, повторю то, что я уже говорил. Надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. Вы считаете, что дело Хьюберта? Я знаю боливийцев, они мстительны и злобны. Они не прощают. Прибавьте к этому комплекс малых наций. Иначе надо ждать, что приговор Хьюберта... Да. Хьюберта могут выдать Боливии. А если его будут судить в Боливии, хуже ничего не придумаешь. Это страшно, Джин. Да. Они не пощадят Хьюберта. Выдача произойдет сразу же после вынесения приговора? Я навел справки. В таких случаях дается отсрочка на 2-3 недели, чтобы министр внутренних дел мог ознакомиться с решением суда. Так. Как только он утверждает его, виновного немедленно выдают. Никакие апелляции не принимаются. Я пойду к министру. Бесполезно, Джин. Не сработает политика. Ах, политика. Боливийцы поднимут скандал, министр испугается. Вы сказали, у вас есть план, мистер Халверсон. Не стану скрывать, Джин. План очень рисковый. Я бы даже сказал, авантюрный. Как правило, именно такие планы и удаются. Я не о том. Я-то не боюсь риска, я мужчина. Мы теряем время, профессор. Так, ну хорошо. Если бы у нас была альтернатива... Вы не знаете, родные Хьюберта предпринимают какие-то меры? Они страшно подавлены. Родители Хьюберта уехали в Кондефорт до судебного заседания. Так. День не у Монтов. Я сейчас все время с Хьюбертом, но знаю, они ищут варианты. Пока они ищут варианты, боливийцы действуют. Хорошо, Джин. Слушайте мой план. Майкл, ты серьезно думаешь, что до этого дойдет? Не знаю, Динни, не знаю. Представь себе, что боливиец кого-то здесь убил и уехал. Мы-то ведь тоже постарались бы заполучить его и нажали бы для этого на все пружины. Чудовищно. Будем надеяться на лучшее. Адвокат говорит, что с Хьюбертом вряд ли станут обращаться как с обыкновенным преступником. Ну, это облегчит задачу. Адвокат внушает доверие, сэр Лоренс. Мне рекомендовали его как мастера флёра. Когда прибывает пакет-бот с документами? Послезавтра. Я звонил в агентство. Как только он придет, сразу же дело назначат к слушанию. Надо позвонить в Кондефорт маме и папе. Хорошо, что сейчас с ними Клэр. Им не так тоскливо. Сэр Лоренс, а не заглянут ли вам еще раз к Бобби? Пожалуй, есть смысл, Флёр. И потом, все-таки лучше что-то делать, чем просто сидеть и ждать. А почему ты вспомнила о Бобби, Флёр? У него всюду связи. Он знает всех и знает подходы ко всем, вплоть до министра внутренних дел. А вдруг... Уважаемый сэр Лоренс, ваше счастье, что вы не связаны с государственной службой. У вас еще сохранились иллюзии, и вы не знаете Ота. Бобби, ну если просто спросить, узнать... Никто ни в одном официальном учреждении никогда ничего вам не скажет, сэр Лоренс. Там не говорят, там продумывают вопрос. Так и подобает власть. Почему-то я думаю, что он бы прислушался к вам. Если честно, я попытался. Улучил момент без нажима. Надо бы это прекратить, сэр. И что же? Что же, Уолтер? Он, видите ли, поборник законности, сэр Лоренс. На наше несчастье один не в меру ретивый идиот недавно опозвал Уолтера воплощенной неподкупностью. И вот странно. Это не только не вызвало у нашего министра тошноту, но наоборот ударило ему в голову. И с тех пор он не отменил ни одного приговора. Что может быть страшнее для человека, чем перестать быть человечным? Конечно, бывают люди бесчеловечные от рождения, но... Ну, такие лучше. По крайней мере, знаешь, с кем имеешь дело. Отправляясь к ним, не забываешь прихватить кочергу. Нет, нет, нет. Самое вредное – это чурбан, которому вскружили голову, милорд. Отсюда вывод. Помощи ждать неоткуда. Когда умирает надежда, приходится ждать чуда, сэр. Вот таков план, Джин. Это великолепно, профессор. Я готова. Но вы понимаете, Джин, каков риск? Для вас? Я не о себе. Вы отлично знаете. Но гарантия... Именно фантастичность плана. Гарантия успеха. Вопрос в другом. Выполнение. Да, да. Вдвоем нам не справиться. Да. Но чем меньше народу будет вовлечено, тем больше шансов на удачу. Там понадобится помощник. И я уже решил, с кем связаться. Здесь нам не обойтись без профессора Эдриана Черла, вашего дяди, Джин. Вы же понимаете... Вы хотите раскрыть перед ним все карты? Я не знаю человека порядочнее мистера Эдриана. Даже если он откажется участвовать, он будет молчать. Да. Но почему-то мне кажется, что он не откажется. Когда-то мы вместе штурмовали вершины Альп, у него в крови есть азарт. У нас не так много времени. Что я должна делать? Вы никогда не водили самолет? Ну, как спорт. Нет, но я могу быстро научиться. Я-то старый пилот, когда-то увлекался. Кроме того, у меня там собственный самолет. После судебного заседания, и если оно закончится роковым образом, мы с вами встретимся там. Так. Я дам вам несколько уроков пилотирования. Это может пригодиться. Нужно предусмотреть все. Понятно. А кроме дяди Эдриана, не посвящать никого? Не знаю. Динни? О, нет. Нет, профессор. Я страшно люблю ее. Она вся прозрачная. Флёр уверяет, что она сошла с полотен Боттичелли. У нее уйма достоинств, но есть один крупный недостаток. Она абсолютно не умеет врать. Да, если даже соврет, никто не поверит. И потом, ее я не хочу подвергать риску, профессор. Согласен. Я тоже хотел бы уберечь ее от всего плохого в жизни. Но она не приняла моего служения. Итак, начинаем действовать. Я отправляюсь к профессору Эдриану Черлу. Угу. А как насчет Хьюберта? Хьюберта предоставьте мне. Сдается мне, это будет нелегко. Я справлюсь. Жить в такой страшной глуши. Кондефорт — наши корни, сэр Джеральд. А если просто Джеральд, да? Не надо торопить события, сэр Джеральд. Пожалуйста, остановите машину. Дальше я пройду пешком. Все еще боитесь, что меня увидят ваши родные? И что настораживает моя репутация? Я сама решу, когда придет время, сэр Корвин. Когда я увижу вас снова, Клэр? На днях мы должны быть в Лондоне. Вы же знаете. Да, судебное заседание. Я могу заехать на машине. Нет. Нет, этого не надо. До встречи в Лондоне. Пока. Я терпелив, моя дорогая мисс. Но до поры до времени. Лондон? Отлично, там все решим. Клэр, где ты была так долго? Ходила в деревню, папа. Соскучилась по Кондефорду. Хорошо, что вернулась. Только что звонила Динни. Послезавтра слушается дело Хьюберта. Сегодня мы едем в Лондон. Халлорсен, вы рехнулись? Мисс Редрин, я все продумал. Это сработает. Нет, нет, Бога ради. О чем вы? Сплошное безумие. На войне людям приходится делать и не такое. А нам предстоит сражение, сэр. Но это погубит вашу карьеру, если... К черту карьеру. Что же, по-вашему, лучше сложить руки и смотреть, как Джин и Гинни... Да и всех вас сделают несчастными на долгие годы. А такого человека, как Хьюберт, навсегда и сломают. Я уже не говорю о том, что суд в Боливии... У них ведь есть смертная казнь. Нет, нет, нет, нет, до этого дела не дойдет. Не может быть. Будем надеяться. Но если... Тогда придется принять меры. Ни Джин, ни я так просто не сдадимся. Но как вы доберетесь до Хьюберта? Он же будет под стражей. Пока не знаю. Буду знать, когда придет час. Ясно одно. Если его увезут, там... Уже совсем нет никаких шансов. Нет и не останется. Мистер Черум, я раскрыл вам все карты. Ай, это безумие. Безумие. Ваши боливийские черепа уезжают в Штаты? Ну, разумеется, как и я сам. И все остальное уже готово? Будет готово. Через 3 дня. У нас очень мало времени, сэр. И у вас тоже. Халлорсен, ради чего вы идете на такой риск? Я сам втравил Хьюберта в эту мерзость и сам обязан вытащить его. Может быть, вы думаете, что я этим пытаюсь купить вашу племянницу? Если бы я думал что-то подобное... У нас вообще не состоялся бы разговор. Не надо делать из меня пошляка. Не сердитесь, Черл. Не сердитесь. Она мне отказала. Знаю. Как и то, что она восхищается вами. Она очень жалеет, что у нее нет к вам чувства, которого вы заслуживаете. Оставим эту тему, Черл. Как ни странно, у меня еще... Болит. К делу. Копии черепов можно заказать? Да. У меня есть нужный человек. Профессионал. Он разбирается в антропологии? Для него все черепа – это просто черепа. Но он мастер. Я могу назвать ему любую народность. Допустим, это будут сибирские черепа. Вот записка. Вес черепов должен быть абсолютно точным. Выходит, я уже согласился на вашу уголовщину. А разве нет? Так, готовые копии должны быть уложены в обычные ящики. Вот размеры ящиков. Вы говорили с Хьюбертом? Это преждевременно. Приговора еще нет. Я убежден, он не согласится. Он вам не позволит. Этим займется Джин. Вы не знаете Хьюберта, Халлорс. А вы не знаете Джин, Черл. Черт побери. Халлорсон, вы славный малый. Честное слово, я рад, что судьба свела нас. Я тоже, Черл. Хотя судьба могла бы выбрать для этого способ менее болезненный. Да. И занесло же вас в эту Боливию. Да. Народ опасный. и коварный. Вот это хуже всего. Посольство Боливии. У аппарата прошу атташе Линара. Прошу прощения, господин посол сейчас занят. Позвоните позже. Кто звонил, Линара? Звонок несрочный, господин посол. Так я вас слушаю. Эти два метиса вчера снова были у меня, Линара. Не знаю, как выйти из положения. Они в ярости. Они требуют крови, Линара. С другой стороны, этот суд. У капитана Черрелла крепкая защита, а у нас слабые улики. Господин посол, появились новые улики. Сильные. Да? Вот, прошу вас. Только что получено свидетельство из Боливии. Так, так, так. А как вам это удалось, Линара? Я не терял времени, господин посол. Я знал, что боливийцы ждут от нас справедливости. И я действовал. Дорого обошлось? Адвокат, лжесвидетели. Но мы выдержим, выдержим. Линара? Я вами доволен и не останусь в долгу. А, кажется, вы собирались к министру Уолтеру, господин посол. Да, Лена? Я бы воздержался сообщать ему о новой улике. Верно. Ему совершенно незачем знать о ней. Эта улика взорвется на судебном заседании, как бомба. А министр Уолтер... Ну, мой визит к нему — это формальные переговоры, Ленара, не более. Господин посол, мы с вами уже говорили об этом. Ваше превосходительство, мой народ требует... Каждый народ чего-то требует, но мы не можем идти на поводу этих требований. Вы полагаете, что мой народ не требует оправдания капитана Чарова? Разверните газеты. Но есть законность. Я служу закону. Восторжествует правда. И все-таки я бы попросил ваше превосходительство учесть добрые отношения между нашими странами и сделать все, чтобы эти отношения не нарушились из-за какого-то... Не нажимайте на меня, господин посол. Капитан Черрелл принадлежит к элите общества. Честно говоря... Это меня тревожит, ваше превосходительство. Английская аристократия защищает знатные фамилии. Достаточно, господин посол. Вы взяли неверный тон. Может быть, вы слышали, что меня называют воплощенной неподкупностью? О, да. Я горжусь этим, господин посол. И поступлю в соответствии с истинным характером дела и безотносительно к тому, что вы называете социальным положением капитана Черрелла. На этом позвольте закончить нашу встречу. Пакетбот из Боливии прибыл с документами. Судебное заседание завтра. И приговор вынесет закон, господин посол. Заседание. Уже порядочно, мистер Холлсон. Откуда вы меня знаете? На прошлом заседании вы так хорошо говорили, сэр. Я опоздал. Можно мне пройти в зал? Да, профессор, конечно. Благодарю. Только тихо, сэр. Заканчивается выступление адвоката капитана Черрелла, сэр. Джим, я опоздал. Грузил ящики. Тихо. Все пока идет неплохо. Адвокат заканчивает. Пожалуйста, потише в зале. Господа, тишина, тишина. Господин адвокат, вы закончили? Почти, милорд. Суду представлены все свидетельские показания. И вот только вчера доставленный из Боливии документ, сделанное под присягой заявление помощника капитана Черрилла, гражданина Боливии Мануэля Моралеса. Прошу приобщить к делу. Я закончил, Ваша честь. Думаю, что законченное дело моего подзащитного. Ваша честь, разрешите? У вас есть возражения, господин прокурор? У меня есть новый документ, милорд, только что полученный обвинением. Он опровергает все свидетельства защиты. Слушаем вас, господин прокурор. Слушаем, слушаем. Вот документ, милорд. Данное под присягой свидетельство четырех погонщиков, участников боливийской экспедиции. Все четверо заявляют, что Мануэль Моралес не присутствовал при выстреле, которым был убит Кастро Иничано. Это ложь, милорд! Ложь! Мануэль дал показания! Тишина! Профессор Халлсон, последнее предупреждение. Еще раз, нарушите судебный процесс. Я удалю вас из зала. Профессор, четыре метиса против одного. Это фальшивка, Джим. Боливийцы не зевали. Прошу тишину в зале. Господа, тишина. Господин прокурор, кто представил это второе свидетельство? Адвокат в департаменте Ла-Пас, милорд, ведущий это дело. Ему стало известно, что Мануэля просили дать показания. Понятно. А что вы скажете по поводу шрама, который нам показал обвиняемый? Ни вы, сэр, ни я не располагаем никакими данными, кроме утверждения самого обвиняемого о том, каким образом и когда был нанесен удар. Но не допускаете же вы, что удар был нанесен мертвецом после того, как его застрелили? Кастро, державший в руке нож, мог после выстрела упасть лицом вперед, Ваша честь. Это удовлетворительное объяснение. По-моему, не слишком, господин прокурор. Но свидетельские показания, милорд, подтверждают, что выстрел был сделан преднамеренно. О том же, обнажил Кастро нож или нет, мне ничего не известно. Итак, либо лгут шесть ваших свидетелей, либо обвиняемый и погонщик Мануэль Моралес. Видимо, так, Ваша честь. Вам остается решить, что предпочесть. Какие показания являются наиболее доказательными? Я понял, понял. Капитан Черрилл, что скажете вы по поводу представленных нам новых документов? Действительно ли Мануэль Моралес отсутствовал во время вашего выстрела? Ваша честь, мне неизвестно, где был Мануэль. Я был слишком занят спасением своей жизни. Знаю только одно. Он подбежал ко мне почти сразу же. Почти? А точнее? Затрудняюсь ответить, Ваша честь. Может быть, через минуту. Я попытался остановить кровотечение. Лишился чувств как раз в тот момент, когда он подбежал. Понятно. Понятно. Майкл. У меня страшное предчувствие. Откуда они взяли эти документы, Динни? У нас все готово, профессор. Да, Джим. И кажется, вовремя. Итак, я с большой неохотой прихожу к выводу, что на основании выше приведенных улик обвиняемый должен быть взят под стражу для выдачи его иностранной державе по приказу министра внутренних дел, если тот сочтет за благо отдать таковой. Господа, тишина! Последнее слово в делах такого рода принадлежит министру внутренних дел, от которого исходит приказ о выдаче. Поэтому я беру вас под стражу, капитан Черрилл, впредь до отдачи вышеназванного приказа. Вы будете выданы не ранее истечения 2 недель, таков закон. Но не в моей власти предоставить вам возможности дальше находиться на поруках. Полисмен, сопроводите обвиняемого капитана Хьюберта Черрелла в тюремную камеру.